наслаждаясь теплыми лучами солнца, шли они по направлению к центру города. Каждый думал о своем. Когда молодая пара оказалась против трамвайной остановки, где стояло немало народу в ожидании транспорта, Владимир заговорил. «Рита, ты убедилась, что я действительно постарался отыскать тебя, из чего следует, что я не равнодушен к тебе. Так что согласись теперь и ты провести остаток дня со мной в более приятном для нас обоих обществе». «Что ты имеешь в виду?» – спросила Маргарита, глядя ему в глаза. На уме у нее была и другая мысль. Ей хотелось спросить, что означает «более приятное общество», но промолчала. «Я имею в виду, то есть предлагаю тебе поехать со мной в городской парк». «Ну что же, я согласна. Только, пожалуйста, не до самого вечера. Меня еще ожидают подруги». «А может быть, ты этот прекрасный день посвятишь мне, как и последующие?» «Какие еще последующие, Володя? Ведь я и в следующий раз тебя приглашу в молитвенный дом». «Рита, я тебя не понимаю. Неужели ты в самом деле веришь в Бога?» «Да, Володя, я верю и убеждена, что эта вера не напрасна. Для меня Иисус Христос единственный и самый лучший друг. Он мой Спаситель, и Ему я желаю служить». Мимо них прогрохотал трамвай и, скрипя тормозами, остановился недалеко от Володи и Маргариты. «Бежим скорее!» Трамвай был переполнен, люди толкались, ругались и спешили занять лучшие места. Через три остановки Маргарита с Володей покинули вагон трамвая и направились в сторону больших разукрашенных плакатами ворот городского парка. Все это время они почти не разговаривали, улыбались и каждый думал о своем. Владимир держал в левой руке зонтик, который ему очень мешал. Маргарита положила правую руку на висевшую на плече сумочку и молча шла рядом. Влюбленный парень старался понравиться Маргарите, пытался завести разговор, но замечал, что ему не хватало нужных слов. Неожиданно Маргарита остановилась. Она посмотрела на свою сумочку, потом на Володю и испуганно сказала. «Володя, меня обокрали. Видишь, мою сумочку сбоку разрезали». «Что ты говоришь, Рита? Ведь мы стояли рядом, и твоя сумочка висела между нами». «Да, ты прав. Только факт остается фактом. Сумка разрезана, и в ней ничего нет». «А что у тебя там было?» – спросил встревоженно Владимир, вероятно, подумав, что пропали деньги. Маргарита улыбнулась. На этот раз карманщику не повезло. Ему досталась только тетрадь с песнями. Эта неожиданная неприятность в какой-то мере испортила обоим настроение. Но они продолжили путь и очень скоро оказались в центре большого парка, где торговали мороженым, крутились карусели и были всякие другие развлечения. Маргариту все этого мало интересовало. Она чувствовала себя чужой среди незнакомых людей. Даже Владимира не знала, и, если сказать откровенно, чуточку боялась его, особенно после короткого разговора о религии. «Да он самый настоящий комсомолец», — подумала она. «Он, как все, и, возможно, никогда не слышал о Боге, Библии, о Спасителе Иисусе. Возможно, он не такой уж плохой, и, узнав сущность христианской веры, тоже примет ее, убедится, что Бог все-таки есть». Поймет, что Он, великий Бог, есть единственный Творец всей Вселенной, и что Он желает, чтобы все люди пришли к Нему в Царство Небесное. Володя старался как только мог развлечь Маргариту. Он был убежден, что Риту заманили в секту баптистов плохие люди, фанатики и старомодные старушки. Когда молодому парню казалось, что он уже почти победил верующую девчонку, и настало время решительного действия, он пригласил Маргариту в ресторан. «Нет, Володя», — ответила кратко Маргарита. «Уж ты прости меня, что не оправдываю твоих надежд, но я другая, и поэтому не желаю посещать ресторанов и танцевальных площадок». Пока они стояли и договаривались, как дальше провести оставшееся свободное время, мимо них прошла группа парней. Увидев Маргариту, ее привлекательное лицо и красивую фигуру, молодые люди решили попытаться ее отбить у парня. «Ой, какая красавица, настоящая королева! Ну какой хилый у нее ухажер! Смотрите, ребята, как она несчастна с этим жалким пацаном!» — произнес ехидно один из них, и все остальные громко захохотали. Нахальный парень в расстегнутой до пояса рубашке подошел к Маргарите и взял ее за руку выше локтя. Владимир моментально обернулся, выдернул из земли железную дюймовую трубу, которая была вбита для ограждения, и, дрожа от злости, громко крикнул: «Убери свои грязные руки, подонок несчастный, или я пробью тебе череп!» Маргарита испугалась. Она круто повернулась лицом к Владимиру и умоляюще воскликнула: «Ой, Володя, оставь ты его в покое и уйдем скорее». Но взволнованный Владимир не спешил выпустить из рук трубу. Свой зонтик он бросил на землю и, вероятно, забыл о нем. Он даже не обратил внимания на Маргариту, только пристально смотрел на обидчика и со всей силы сжимал в руках железную трубу. Наглый хулиган не отступил, но опустил руки. Он видел, что этот парень не шутит и действительно готов нанести ему смертельный удар. «Эй ты!» — вмешался другой из компании парней. «Кончай шуметь, малый, иначе может плохо кончиться». «Я знаю, чем кончится», — ответил грозно Владимир в то время, когда его противник отошел в сторону и присоединился к компании. «Убирайтесь скорее, негодяи, если жить не надоело», — произнес со злостью Владимир и только после этого вспомнил о Маргарите. Правая рука Володи все еще была занята трубой. Владимир с Маргаритой направились к выходу из парка и скоро оказались на малолюдной тихой улице. Маргарита знала этот короткий путь к дому и была рада его пройти пешком, чтобы подышать свежим воздухом и заодно, наконец, поговорить с Владимиром. Они фактически еще не познакомились, как положено. Все это время, проведенное в парке, хоть и было интересным, но не принесло того, ради чего они согласились на встречу. Маргарита и Володя смеялись и вели веселый разговор, но в глубине души чувствовали другое. Владимир как будто только теперь пришел в сознание, или точнее сказать, осознал, что рядом с ним не компания хулиганов, а только она, милая, нужная ему девушка Рита. Ему было стыдно, что так получилось. Он бросил в кусты железную трубу и спросил: «За что вы меня благодарите, благородная сударыня, ведь я ваш слуга?» Оба весело рассмеялись, и Маргарита про себя удивилась, как этот молодой человек так скоро изменился. Это положительное качество характера, если человек не таит в себе злости и готов забыть неприятное прошлое, подумала она. Ей тоже стало легче на душе. Пока влюбленный в нее Володя был занят своими мыслями, она опять заговорила первой. «Володя, ты не находишь, что мы с тобой сегодня прожили необычно много самых разных событий?» «Да, это так. Но что ты хочешь этим сказать?» «А то, мой друг Володя, что Бог наш Спаситель желает нам показать сущность греховного мира».